Я часто к ним захожу, и ты познаешь уединение с ней только через меня. Подтянись же. И, услышав ее речь, я укрепил свою душу, и мои родные обрадовались в этот день, и на утро я был уже здоров. И старуха отправилась и вернулась с изменившимся лицом и сказала: «О, дитя мое, не спрашивай, что мне было от нее. Когда я сказала ей об этом, она ответила мне: «Если ты, злосчастная старуха, не бросишь таких речей, я поистине сделаю с тобой то, что ты заслуживаешь. Но я непременно вернусь к ней в другой раз». И когда я услышал это, моя болезнь еще усилилась. А через несколько дней старуха пришла и сказала: «О, дитя мое, я хочу от тебя подарка». И когда я услышал от нее это, душа вернулась ко мне, и я воскликнул: «Тебе будет всякое благо». А она сказала: «Вчера я пришла к девушке, и, увидев, что у меня разбито сердце и глаза мои плачут, она сказала мне: «Тетушка, что это у тебя, я вижу, стеснена грудь?» И когда она сказала мне это, я заплакала и ответила: «О, госпожа, я пришла к тебе от юноши, который тебя любит, и он из-за тебя близок к смерти». И она спросила, а сердце ее смягчилось: «Откуда этот юноша, о котором ты упомянула?» И я ответила: «Это мой сын, плод моего сердца. Он увидел тебя в окне несколько дней назад, когда ты поливала цветы, и, взглянув в твое лицо, обезумел от любви к тебе. И когда я сказала ему в первый раз, что случилось у меня с тобою, его болезнь усилилась, и он не покидает подушек. Он не иначе как умрет, несомненно». И она воскликнула, а лицо ее пожелтело: «И все это из-за меня?» И я ответила: «Да, клянусь Аллахом, чего же ты хочешь? Пойди передай ему от меня привет и скажи, что со мной происходит во много раз больше того, что с ним», — сказала она. «Как будет пятница, пусть он придет к дому перед молитвой, и когда он придет, я спущусь, открою ему ворота и проведу его к себе, и мы немного побудем вместе с ним, и он вернется раньше, чем мой отец придет с молитвы». И когда я услышал слова старухи, мучения, которые я испытывал, прекратились, и мое сердце успокоилось. Я дал ей одежды, которые были на мне, и она ушла, сказавши: «Успокой свое сердце». А я молвил: «Во мне не осталось никакого страдания». И мои родные и друзья обрадовались моему выздоровлению. И так продолжалось до пятницы. И вот старуха вошла ко мне и спросила о моем состоянии, и я сообщил ей, что нахожусь в добром здоровье. А затем я надел свои одежды и умастился и стал ожидать, когда люди пойдут на молитву, чтобы отправиться к девушке. И старуха сказала мне: «Время у тебя еще есть, и если бы ты пошел в баню и снял свои волосы, в особенности после сильной болезни, это было бы хорошо». И я ответил ей: «Это правильно, но я обрею голову, а после схожу в баню». И потом я послал за цирюльником, чтобы обрить себе голову, и сказал слуге: «Пойди на рынок и приведи мне цирюльника, который был бы разумен и не болтлив, чтобы у меня не треснула голова от его разговоров». И слуга пошел и привел этого зловредного старца. И, войдя, он приветствовал меня, и я ответил на его приветствие, и он сказал мне: «Я вижу, ты отощал телом». А я отвечал: «Я был болен». И тогда он воскликнул: «Да удалит от тебя Аллах заботу, горе, беду и печали». «Да примет Аллах твою молитву», — сказал я. И цирюльник воскликнул: «Радуйся, господин мой, здоровье пришло к тебе. Ты хочешь укоротить волосы или пустить кровь? Дошло со слов Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что пророк говорил, кто подрежет волосок в пятницу, от того будет отвращено 70 болезней.